Глава 9. День продолжился чередой сюрпризов. Выйдя из комнаты, в которой ненадолго уединился с ноутбуком, я обнаружил на столе большой букет, на который с искренним недоумением таращился Алексей. Фредерик задумчиво обнюхивал дверь и недовольно дергал пушистым хвостом. «Это что такое?» Я понимал, что вопрос был до отвращения банальным и таким же бессмысленным, но удержаться не смог. Откуда такая невозможная красота? И главный вопрос — как она оказалась внутри нашего номера? Это, насколько я могу понять, букет. Я подозрительно покосился на Леху, но понял, что он и не думал иронизировать, а просто констатировал очевидный факт. «Уточню. Это очень дорогой букет», — влез в разговор Фредерик, — «исключительно мужской, к тому же составленный с пониманием и знанием матчасти». «Да», — согласился я, рассматривая неожиданный подарок. «Тот, кто собирал букет, прекрасно понимал, что делает». «А можно...» «Для необразованных», — попросил Алексей. «Просто мы с Бизоном не в теме, а у деда к растениям исключительно утилитарный подход». «Ты ж смотри, как заворачивает», — Фред посмотрел на меня. «А ведь раньше был себе нормальный парень». «Да ты же сам меня всяким умным словам и учил», — возмутился было Леха, но быстро сообразил, что вредный кошак его просто дразнит и лишь показал тому кулак. «Для, как ты выразился, необразованных, поясняю». Я подошел к букету. «Оранжевые розы символизируют искреннее восхищение, а моралис — силу и неприступность. Ветка плюща — желание всегда быть рядом. Бело-красная роза — совместный интерес. А вот этот гиацинт...» Я дотронулся до нежного цветка. «Показывает, что букет предназначался именно мне». «Почему?» — тут же спросил неугомонный Леха. «Потому что во многих европейских культурах гиацинт считается цветком смерти, так как, по легенде, во время какого-то состязания Аполлон случайно убил молодого человека по имени Гиацинт. И там, где упали капли крови юноши, там выросли эти нежные и грустные цветы». «То есть этим неизвестный даритель намекнул, что знает о твоей специфической природе, так?» — уточнил Фредерик. И я молча кивнул, всматриваясь в цветы. «Что это тут у нас?» — вслух спросил я, извлекая из букета маленький конвертик. «Вряд ли деньги», — моментально высказался Леха. «Слишком маленький конверт. Не томи, Тоха, открывай уже!» «А вдруг там что-то опасное?» — проявил осторожность Фред, но тут же опроверг сам себя. Хотя какой смысл был бы в этом случае городить весь этот огород с цветами? Так что открывай, Антуан, пока мы все не скончались от любопытства. «Ничего с вами не случится. Ежели что, я же вас и подниму. Дело на полчаса». Я взял в руки конверт и всмотрелся в него другим зрением, в поисках проклятия или другой какой гадости. Но все было чисто. В небольшом конвертике лежала карточка, на которой было аккуратно напечатано несколько слов. «Не следует отказываться от помощи, если она от чистого сердца». На обороте карточки был напечатан адрес: улица Заводская, дом 14. Ниже шла приписка более мелким шрифтом: «Ключ на притолоке справа». Я прочел все это вслух, и в комнате повисла напряженная тишина. «Какие будут соображения?» — спросил я у своей команды. «Текст напечатан, хотя это было сделать достаточно непросто», — начал рассуждать вслух Фредерик. «Значит, наш неизвестный не имел возможности написать текст от руки», — Что могло ему помешать? «Плохой почерк?» — попытался пошутить я, но по укоризненным взглядам понял, что попытка не удалась. «Раз от руки нельзя было, значит, есть вероятность, что Тоха знает почерк этого неизвестного», — высказал напрашивающуюся мысль Алексей. «Чей почерк ты хорошо знаешь?» «Да я уже не помню, когда сам от руки хоть что-то писал. Сейчас подумаю. Карла почерк знаю, Егора, Инны Викторовны, Леночки, Рыжего. Да, пожалуй, и все. Кто сейчас от руки пишет-то? Может, это быть кто-то из них?» Фред был абсолютно серьезен. «Давайте думать. Карл сейчас вроде как в Европе. Егор на кромке, пока Антуан его оттуда не извлек. Инна Викторовна и Леночка — существа безобидные и слишком люди, если вы понимаете, о чем я. Рыжий вообще не из этой оперы. Получается, что цветы и карточку прислал некто нам пока неизвестный», — подытожил Леха. «Интересно, чей это адрес?» «О, Бизон говорит, что это вообще окраина Зареченска. Там давно никто приличный не селится». «Мы упускаем из виду принципиальный момент», — сказал я, старательно отгоняя дурные предчувствия. «Какой?» — хором спросили Фредерик и Леха. «Мы все были в номере, но никто не заметил, как букет попал внутрь. Я был в так называемом кабинете и ничего не слышал. Более того, я даже ничего не почувствовал. Значит, мои охранки не были потревожены». «Мы с Фредериком были на террасе и играли в шахматы», — отчитался Леха. «Но мы тоже ничего не слышали». «Ладно я, но Фред-то наверняка услышал бы». Как ни странно, Фредерик разрешал Алексею в компании называть его сокращенной формой имени, хотя раньше даже мне, несмотря на века совместного существования, такого не дозволялось. «И какой из этого следует вывод?» «Ведьма», — вздохнул Фредерик и пояснил удивленному Алексею. «Они умеют открывать порталы в те места, где хоть однажды побывали. Не все, конечно, но сильной ведьме это вполне по плечу». «Ты хочешь сказать, что пока ты обыгрывал меня в шахматы, а Тоха зависал в интернете, какая-то ведьма открыла портал в комнату, оставила букет и тихо свалила? А мы даже ничего и не почувствовали? У кого-то есть другие варианты? С удовольствием выслушаю. Я все еще вертел в руках картонный прямоугольничек, извлеченный из конверта». Фред переглянулся с Алексеем, и они оба, не сговариваясь, тяжело вздохнули, признавая мою правоту. «В любом случае, я считаю, что нам просто необходимо наведаться по этому адресу. Не просто же так нас туда приглашают, да еще столь оригинальным способом. А там, глядишь, и Игорек подтянется, возьмет на себя общение с братцем и прочими местными чиновниками. Так что собираемся и едем по указанному адресу». «Оставь следилку», — проворчал Фредерик, понимающий, что ему снова предстоит забираться в давно опостылевшую переноску. «Сам я ни за что не догадался бы», — съязвил я, но Фред только насмешливо фыркнул. Опутав комнаты всеми мыслимыми и немыслимыми следилками и попросив девушку-администратора передать прибывающему сегодня господину Лазовскому-младшему, что вернемся к ужину, мы отправились по указанному неведомым доброжелателям адресу. За руль снова пустили Бизона, который и повез нас на какую-то действительно глухую окраину Зареченска. Постепенно исчезли даже непрезентабельные кирпичные двухэтажные дома, и в ранних зимних сумерках потянулись одноэтажные домишки, с каждой минутой становящиеся все более старыми и убогими. Интересно, что находится в доме, куда нас так настоятельно приглашали? Мысль о том, что там нас может ждать засада, я отмел, как несостоятельную, слишком сложную и слишком ненадежно. «Заводская улица», — сообщил Бизон, когда мы свернули на дорогу, на которой была кое-как расчищена одна полоса. «Интересно, а как тут разъехаться двум машинам? Или тут столько одновременно не бывает? Какая-то она не слишком оживленная», — заметил я, всматриваясь в темные силуэты домов. «Окна горели хорошо, если в каждом четвертом. В основном же дома стояли темными и выглядели совершенно нежилыми». «Так я же сразу сказал, что Заводская — это даже для Зареченска окраина. Неблагополучный район», — напомнил Бизун. «Ищем дом 14, если сможем», — задумчиво сказал я, так как никаких табличек на домах не было заметно. Видимо, местным жителям они были без надобности, а посторонним тут были не слишком рады. «Я в навигатор забил, так что не промахнемся», — тут же отчитался Бизон, притормаживая возле глухого забора и практически вжимаясь в сугроб. «Не думаю, конечно, что тут кто-то поедет, особенно в такое время, но места ему хватит, протиснется». «А если грузовик?» — въедливо поинтересовался Фредерик. «Здесь, в темноте?» Скептицизма в голосе Бизона хватило бы на десяток человек. «Один шанс из миллиона. Уж можешь мне поверить? В крайнем случае посигналит. Отъеду назад к перекрестку. Вот проблема-то». Мы выбрались из машины. Я выпустил Фреда из переноски просто на всякий случай. И если вдруг ему срочно придется перекидываться, я вынужден буду в очередной раз покупать переноску. И дело, естественно, не в деньгах, а в бессмысленной трате времени. Подойдя к калитке, я вздохнул. Без использования силы вряд ли получится сохранить наш визит сюда в тайне. Снег выпал совсем недавно, и наши следы будут замечательно на нем видны, так что придется потом немножко поработать. На калитке кое-где виднелись остатки ленты полицейского ограждения, которые уже были изрядно потрепаны непогодой. Интересно, что здесь произошло, хотя кое-какие версии при виде этой ленты у меня появились. Я толкнул оказавшуюся незапертой калитку, которая открылась так охотно, словно с нетерпением ждала именно нас. Я пропустил впереди себя Бизона и Фредерика, а сам обернулся и, стоя уже на территории двора, призвал силу и убрал следы на снегу. Небольшой снежный вихрь, и между машиной и калиткой снова девственная снежная полоса. Разумеется, тогда еще непонятнее становится наличие машины при отсутствии следов, но это уже совсем другой вопрос. Мало ли кому где остановиться приспичило, правда? «Странно», — негромко проговорил Бизон, который пока был главным, так как и Леха, и дед, видимо, уступили ему основное место. Или как там у них это происходит? «Согласен. Я тоже говорил в полголоса, но в тишине, которой была окутана Заводская улица, мы прекрасно друг друга слышали. И мне очень хотелось верить, что только мы, без посторонних наблюдателей. Я, конечно, раскинул поисковую сеть, которая никого не обнаружила, но, как показали последние события, это еще ни о чем не говорило». «По идее, полиция должна была запереть ворота». Бизон пожал плечами, а Фредерик, пользуясь темнотой и моим молчаливым согласием, принял свою истинную форму. И мне вдруг показалось, что где-то на уровне ментальной прослойки окружающего пространства послышался чей-то восхищенный вздох. Но так как по-прежнему никаких иных признаков чужого присутствия не было, я решил не принимать никаких мер, а просто быть еще внимательнее и осторожнее. Аккуратно прикрыв за собой калитку и слегка припорошив ее снежком, я последовал за своими спутниками, которые уже стояли перед невысоким, всего в 3 ступенечки крыльцом. Дверь в дом, в отличие от калитки, была заперта, но у нас была подсказка неизвестного помощника. Я пошарил наверху и вскоре ощутил пальцами холод металла. Взяв ключ, я внимательно рассмотрел его как простым, так и особым зрением и обнаружил остаточные следы чужих рук. Это было простенькое, но достаточно эффективное заклятие, доступное почти любому жителю мира Луны. Оно не причиняло какого-то ощутимого вреда, просто сигнализировало хозяину дома, что к ключу прикоснулся кто-то чужой. Как правило, на чужие руки навешивалось еще много всякой всячины, но тут я ничего не почувствовал. Видимо, вышел срок, и все имевшие место быть краткосрочные заклинания разрушились, а отложенных не было. Но мы выяснили главное. Дом принадлежал кому-то сведущему. «Бизон, спроси-ка у деда, не сюда ли он ездил к своей таинственной травнице?» На всякий случай попросил я. «Не, он говорит, что никогда здесь не бывал», — тут же откликнулся Бизон. Замок тихонько щелкнул, и дверь отворилась с негромким скрипом, показавшимся мне в царящей вокруг тишине очень громким. Мы прошли в небольшой коридорчик, и только тут я включил фонарь. Свет решили не зажигать. Вдруг тут все-таки водятся какие-нибудь соседи, которые очень удивятся внезапному оживлению в явно пустующем доме.